13. Об одежде и поведении. Об этом также нужно высказать несколько мыслей, разных мыслей. Люди, щепетильные по отношению к своей внешности, говорят, что сознание быть хорошо одетым дает такое блаженство, какого ничто другое не может дать. Они, пожалуй, и правы. Сужу опять-таки на основании собственного опыта. В молодости давно уж она промелькнула для меня. Самым большим моим удовольствием было одеться в праздничный наряд. Какая бы ни постигла меня неприятность, каким бы я ни был испытуем разочарованием, прачка ли подвела меня, оставив без свежего белья, в десятый ли раз была возвращена мне обратно моя чудная поэма в стихах, снабженная лишь редакторской припиской, гласящей: «Крайне сожалеем, что за недостатком места в нашем журнале мы не можем воспользоваться вашим любезным предложением». Так вот, я хотел сказать, что когда со мной случалось что-нибудь вроде вышеупомянутых неприятностей, то я напяривал все, что было у меня лучшего для украшения своей особы, и шел гулять. Этим путем я приводил себя в душевное равновесие и укреплял в себе пошатнувшееся было самоуважение. Лоснящейся новизной шляпе и новейшего покроя панталонах с продольной складкой с лицевой стороны, поддерживаемой тем, что я клал эту часть одежды под постель, не на пол, конечно, а под матрац, я чувствовал себя особой и утешался мыслью, что могу отыскать более добросовестную прачку и более просвещенного редактора. Около часа уходит у молодого человека на размышление, что ему лучше надеть: серый костюм, легкую фетровую шляпу и взять в руки трость, или же облечься в черный сюртук, на голову напялить кусок фабричной трубы, именуемый цилиндром, и запастись зонтиком. Решение этого вопроса довольно затруднительно по следующим соображениям. Если одеться полегче и вооружиться одной тростью, то может пойти проливной дождь, и он, молодой человек, придет к предмету своих изысканий в малопредставительном виде мокрой курицы. Если же решить в пользу сюртука с цилиндром и зонтиком, цилиндр на голове без зонтика в руке — неслыханная вещь, и дождя на пути не случится, то это выйдет уж очень по-стариковски. К тому же в таком снаряжении можно вспотеть, и прекрасные кудри, выбивающиеся из-под цилиндра, могут принять нежелательный вид. Ах, этот цилиндр! Терпеть не могу его и ношу только в чрезвычайных случаях, поэтому обзавожусь новым. Последний цилиндр приобретен мною 5 лет назад и уже выходил из моды. И на цилиндры влияет мода. Но теперь опять вошел в моду. Итак, если нашему молодому человеку одеться в летний вечер посолиднее, то от жары разовьются его ухарски закрученные усики и красиво завитые щипцами кудри. Взмокнет крахмальная рубашка, и все лицо покроется мелкими каплями пота. Все это очень неприглядно для кавалера. Как должен завидовать современный юноша, превращаемый нынешней нелепой модой в смешную карикатуру, франтом начала 19-го столетия? Взгляните на них, как они изображены, например, на рождественских поздравительных карточках, в соломенных шляпах, с панталонами в обтяжку на стройных ногах, в пышных жабо, цветных бархатных или шелковых камзолах, с элегантной тросточкой в руке и с драгоценными брелоками на часовой цепочке. Неудивительно, что при первом взгляде на этих изящных кавалеров молодые девушки, наряженные также в самые живописные костюмы, чувствовали, как бурно бьются их сердечки. Но чего можете ожидать вы, нынешние франты, в обезьяньих куртках и панталонах мешками? Одежда влияет на нас гораздо сильнее, чем мы понимаем. Все наше поведение, все наши манеры зависят от одежды. Заставьте молодого человека надеть обтрепанную одежду, и он пойдет с низко понуренной головой по улицам. Лицо у него будет такое, словно его только что побили. А нарядите этого же молодого человека в новое снежно-белое тонкое белье, изящный костюм от лучшего портного и красивую обувь, снарядив соответствующей головной покрышкой, лайковыми перчатками, модной тросточкой или шелковым зонтиком, и он сразу пойдет гоголем с высоко поднятой головой, выпеченной грудью, приятной улыбкой и взглядом победителя. Одежда меняет нас в корне. Человек с пером на берете, со шпагой на боку, весь в волнах бархата, шелка и тонких кружев, не может не быть смелым и храбрым, между тем, как мы в наших тяжелых, безобразных одеждах чуть что сейчас же прячемся за фонарный столб и зовем на помощь полицию. Согласен с тем, что и вы, будучи одеты в простое сукно и бумажное трико, можете также сильно чувствовать всю прелесть дружбы и любви, можете пользоваться таким же уважением, быть может, даже и большим, вообще пользоваться всеми благами существования не хуже тех нарядных красавцев прошлых времен. Но воскресить дух средневековых рыцарей, сражавшихся за даму сердца и совершавших геройские подвиги ради ее улыбки, возможно, лишь при бряцании оружием, шелесте развивающихся перьев и звуках боевых рожков и труб. Взгляните на изображение этих рыцарей в пыльных хартиях летописей и на источенных молью вышитых обоях, и вы поймете, что в наших костюмах нельзя обладать рыцарскими чувствами. Мир явно старится, это заметно, между прочим, и потому, что он стал так степенно одеваться. На заре младенчества человечества мы бегали в том, в чем появились на свет. В грубые варварские дни нашего исторического отрочества мы тоже не гонялись за одеждой, а лишь разрисовывали себя разноцветными узорами с головы до ног и никогда не чесали своих волос. Затем наступила юношеская пора, и мы сделались записными щеголями, разрядились в дорогие цветные фуфайки, распустили по плечам кудри и пошли бренчать на мандолинах, приседать, распевать сладеньким голоском любовные песенки и увиваться возле нарядных красавиц. В то же время, заковав себя и своего коня в железо и вооружившись длиннейшими копьями, играли в рыцари. Теперь те веселые, пестрые, красивые, сумасбродные дни давно миновали, и мы переживаем пору своей возмужалости, граничащей со старостью. Мы стали скромны, степенны и рассудительны, или, как утверждают некоторые, слабоумны. Теперь мир изображает из себя важного пожилого джентльмена, возмущающегося при одной мысли нацепить на себя какое-нибудь бросающееся в глаза украшение. Поэтому теперь он и одевается в черный сюртук и черные панталоны, обувается в черные сапоги и покрывает голову черной шляпой. Глядя на этого сурового джентльмена, и подумать нельзя, что он когда-то был легкомысленным и слащавым, пестро разряженным бродячим трубадуром или странствующим забиякой рыцарем, под латами которого скрывался такой же пестрый костюм. В своей суровой возмужалости мы мним себя чувствительнее, чем были в дни юности. По нынешней теории, чувствительность и мрачность идут рука об руку. Доброта тоже всегда мрачна на вид. Очень добросердечные люди постоянно ходят во всем черном. Даже галстуки и перчатки их черного цвета. Наверное, скоро будут носить и крахмальные сорочки того же цвета. Люди средней доброты по будням носят светлые панталоны, а некоторые даже заходят так далеко, что решаются носить и светлые жилеты. Только люди, не заботящиеся о спасении своих душ, постоянно ходят в светлых костюмах. Среди них есть и такие отчаянные вольнодумцы, которые публично красуются даже в белых шляпах. Впрочем, о таких отверженных не принято говорить в приличном обществе, и я, пожалуй, напрасно упомянул о них. Кстати, по поводу светлой одежды. Замечали вы, как всегда публика пялит на вас глаза, когда вы в первый раз показываетесь в светлом новом костюме? Потом на это не так уж обращается внимание. Когда вы надеваете этот костюм в третий раз, лондонская публика успеет уж приглядеться и привыкнуть к нему. Я говорю о вас, потому что сам лично никогда не ношу светлых костюмов из опасения быть сопричисленным грешником. Но я очень желал бы, чтобы человек мог одеваться в глазах общества добрым, чувствительным, благочестивым и почтенным, не одеваясь ради этого трубочистом. Подчас, глядя в зеркало на пару своих цилиндрических мешков на ногах с торчащими складками на коленях, на стягивающий мое горло воротничок и на шляпу котелком, я недоумеваю, на основании чего я обязан портить вид светлого Божьего мира моей безобразной фигурой. Недоумение мое разрешается вихрем смелых, дерзостных мыслей. Мне приходит в голову, что я вовсе не обязан считаться добрым и почтенным. О чувствительности я уж и не говорю. За мной это качество всегда отрицалось. Поэтому никто не может запретить мне носить зеленый камзол с желтой подбивкой, красные бархатные панталоны до колен, лавандулового цвета, длинные чулки и башмаки с пряжками, накидывать на плечи светло-головую шелковую коротенькую мантию, надевать на бекрень бархатный ток или широкополую поярковую шляпу с орлиным пером, прицеплять к боку тяжелый меч, брать в одну руку длинное копье, а на другой, облеченный в охотничью перчатку, держать сокола в вышитой жемчугом шапочке на его голове, потом садиться на резвого, вороного, богато убранного коня и носиться в таком виде по лондонским улицам, возбуждая удивление взрослых и восторг ребятишек. Вот была бы картина-то, но шутки в сторону. Что в самом деле за надобность, чтобы мы все походили на копошащихся в своих сорных кучах муравьев? Почему бы нам не одеваться повеселее и покрасивее? Я убежден, что если мы решились в этом отношении вернуться к прошлому, то были бы счастливее. Конечно, мне могут возразить, что такой взгляд слишком уж мелочен, но разве в действительности вся наша жизнь не построена на мелочах? Так с какой же стати нам стыдиться лишней мелочи, от которой мы чувствовали бы себя лучше? Чему разыгрывать из себя невесть каких мудрецов и портить себе удовольствие? Пусть присяжные философы ходят в виде черных воронов, а я лучше желал бы уподобляться легкокрылой пестрой бабочке, на которую всякому приятно смотреть. Что касается женщин, то они не только могут, но даже должны одеваться как можно красивее. Это их прямая обязанность. Женщины — цветы земли и должны оставаться этими цветами. Мы всеми силами способствуем им быть нарядными и красивыми. Без этого мир совершенно омрачился бы. Сколько повсюду вносит света красивая и нарядная женщина. Как сразу оживляется и украшается наше холостое жилище, когда в него ворвется женщина в шуршащем платье, отделанном лентами и кружевами, в красивой шляпе, украшенной цветами, в тонких душистых перчатках и с воздушным зонтиком. Словно к вам припожаловала сама лучезарная радуга, сорвавшись с неба. Само лето не было бы так прелестно, если бы его не расцвечивали своими светлыми нарядами молодые девушки и женщины. Я люблю смотреть, как мелькают среди зеленых деревьев белые, розовые, голубые и светло-красные платья, как носятся по бархатистым зеленым лугам и золотистым полям крупные бескрылые бабочки. Они видны издалека. Вот и сейчас я вижу в окно пеструю группу женщин, взбирающихся на довольно отдаленный от моего жилища холм. До него не менее 3 миль, а между тем я совершенно ясно различаю отдельные фигуры этой группы. Как приятно следить за ними издалека глазами, и это благодаря их светлым нарядам. Так вот, что очень некрасиво. Наши английские женщины носят слишком просторную обувь. Никогда я не видал у наших женщин обуви по ноге. Очевидно, местные башмачники не имеют настоящих колодок для дамской обуви. Сколько раз я слышал от присевшей у дороги женщины, что она не может идти дальше, так как натерла себе ноги слишком просторной обувью. По-моему, пора произвести и в этой области необходимую реформу. От имени отцов и мужей старой Англии взываю к изготовителям женской обуви. Перестаньте же, наконец, господа, уродовать и истязать наших жен, дочерей, сестер и прочих дорогих нашему сердцу, ни в чем не повинных существ. Ведь для того, чтобы не быть такими мучителями, вам достаточно брать в образец чулки, так легко и удобно облегающие женские ноги. По крайней мере, таково мнение большинства женщин. Женские пояса тоже всегда делаются настолько широкими и неудобными, что они то и дело расстегиваются и сваливаются. На это также следовало бы обратить внимание и принять меры к устранению этого неудобства. Почему женщины молча терпят все эти неудобства, а не протестуют против них и не настаивают, чтобы носимые ими вещи были сделаны по ним, это для меня непонятная загадка. Не от того же это, чтобы женщины были равнодушны к своему туалету, когда, наоборот, вся их жизнь вертится вокруг нарядов. Ведь женщины ни о чем не любят и не могут говорить, кроме нарядов. С утра до ночи они готовы трещать об этом. Когда вы встретите двух женщин, оживленно беседующих между собой, то так и знаете, что они обсуждают свои собственные и чужие туалеты. Так, например, если вы увидите сидящих у открытого окна двух ангелоподобных молодых девушек и желали бы знать, какие невинные святые мысли срываются с их розовых губок, то подойдите поближе и услышите что-нибудь вроде следующего. Сделала новый кушак из пунцовой ленты, распустила складку, разгладила, и теперь платье опять совсем как новое, щебечет одна. А я, — чирикает другая, — хочу снести свой вишневого цвета лиф к портнихе и попросить ее сделать в нем желтую вставку. Будет очень красиво. Потом надо взять у Петтика в перчатки. Там только что получены новые с толстыми швами и недорого стоят, всего 1 шиллинг и 11 пенсов. Вот вам и ангельская беседа. Как-то раз я ездил в обществе моих родственниц за город. Местность, по которой шла дорога, была очень живописна. Но мои спутницы ничего не видели, потому что все время болтали о нарядах. Наконец я не выдержал и, обводя кругом зонтиком, заметил. «Какой чудный вид! Посмотрите на синеющие вдали горы, обрамляющие эту живописную сельскую картину. Как таинственно белеются вон там, среди пышных садов, причудливые очертания вилл». «Да, недурно», — небрежно кинула мне в ответ одна из дам и тут же продолжала, обращаясь к своей спутнице. «Советую тебе взять ярд флорентийской тафты и отделать корсаж». «А юбку так и оставить без переделки?» — перебила вторая дама. «Конечно. Она и так хороша. А как называется вот это село, кузен?» Я ответил на этот вопрос и, кстати, принялся поэтизировать насчет новых видов, открывшихся перед нашими глазами. Дамы кивали своими модными шляпами, цедили сквозь зубы «да, это очень мило» или «очень обворожительно» и тотчас же снова пускались оживленное обсуждение мод, новых материй и тому подобных более интересных сюжетов. Я уверен, что если бы две женщины попали на необитаемый остров, то они целые дни только бы и делали, что разбирали пригодность для украшений раковинок, скорлупки, яичек и камешков, да придумывали бы новый фасон фиговых листочков. Молодые мужчины тоже не прочь принарядиться, но все же они толкуют между собой не исключительно о нарядах. Попробуй кто-нибудь из них ограничиваться в беседе с товарищами одной этой темой, с ним тотчас же перестанут иметь общение, как с безнадежной пустельгой. Фатюшки не в фаворе у своего пола, хотя это в сущности не совсем справедливо. Ведь склонность к щегольству у мужчины не имеет в себе ничего безнравственного. Притом она обыкновенно проявляется лишь в молодые годы, а с течением времени пропадает. Не следует забывать, что тот, кто в 20 лет не любит пофронтить, в 40 обязательно сделается неряхой. Да, немного фатовства вовсе не мешает молодому человеку. Я люблю смотреть, как молодые петухи молодецки встряхивают своими блестящими пестрыми перьями, вытягивают шеи и с таким торжествующим видом кукарекают, словно им принадлежит весь мир. Чересчур же скромные, сдержанные и неразборчивые в туалете юноши мне не нравятся. Серьезничать и разыгрывать из себя аскетов им вовсе не идет, это неестественно, а потому и неприятно для окружающих. Вообще слишком скромное поведение – большая ошибка в этом мире. Отец Урии Хипа был плохой судья в мирских делах, иначе он не стал бы внушать своему сыну, что люди более всего благоволят к скромным. Напротив, ничто так не претит людям, как образцовое поведение. Главной потехой для большинства людей служит скандал. А как вы заскандалите со скромным и сдержанным человеком? Он своими тихими ответами и манерами заставит вас сдерживать свою придирчивость и досаду, а этим испортит вам все удовольствие. Вы только что настроились на самый воинственный лад, распетушились как следует и уже предвкушаете наслаждение веселеньким скандальчиком, как вдруг первый же выпущенный вами снаряд насмешки или прямой грубости отскакивает от непроницаемой брони вашего противника, не причинив ему ни малейшего вреда и не вызвав даже намека на отпор. Есть от чего прийти в отчаяние. Жизнь Ксантипы, связанная с невозмутимо равнодушным к ее выходкам Сократом, должна была быть сплошным мучением для бедной женщины. Представьте себе сварливую жену, осужденную иметь мужа, с которым никакими уловками нельзя поссориться. Кстати, о мужьях. Мужьям следовало бы приноравливаться к своим женам в этом отношении. Существование этих бедняжек и так уж слишком однообразно и бесцветно, ведь у них нет тех развлечений, которыми живы мы. На политические митинги они не ходят, в клубах членами не состоят, исключены из вагонов для курящих и никогда не читают юмористических листков, а если иногда и заглядывают в них, то ничего там не понимают, потому что им никто не разъясняет. Да, бедная Ксантипа достойна нашего искреннего сожаления. Она была настоящей мученицей во всю свою жизнь. История с ведром была, наверное, одной из самых грустных в ее жизни. Бедная женщина так надеялась хоть этим способом вывести, наконец, из терпения своего каменосердного мужа. Она наполнила ведро грязной водой и, быть может, даже нарочно далеко ходила за ней. С каким волнением она поджидала возвращения мужа. Наконец улучила момент, чтобы окатить его из этого ведра, но, увы, опять-таки без всякого результата. Сколько, думаю, понадобилось ей потом времени, чтобы выплакать свою досаду на такое разочарование. Последний луч надежды померк для бедняжки. Насколько нам известно, у нее тогда не было уже и матери, которой она могла бы пожаловаться на такого мужа. Что и было радости в том, что ее муж принадлежал к числу великих философов, В супружеской жизни великая философия неуместна. Жил-был когда-то мальчик, которому хотелось бы на море. Капитан, к которому он пришел просить места, спросил его, что он умеет делать. Мальчик ответил, что умеет сушить между листами книг морские растения и знает наизусть всю таблицу умножения, может повторить ее даже с конца. Кроме того, знает, сколько раз в Ветхом Завете встречается слово «рождать» и может наизусть прочесть мальчика, стоящего на пылающей палубе. «Нас семеро и...» «Все это очень хорошо», — прервал капитан. «Но умеешь ли ты отличать каменный уголь от простого?» То же самое и в семейной жизни. Там не столько нужны отвлеченные знания, сколько полезные. Развитые мозги совсем не нужны в супружестве. Там на них нет никакого спроса, потому что там нет им применения. Каким бы сильным умом ни отличался муж, жена все равно низведет его на свой собственный, низенький умственный уровень. Поверьте мне, дорогой читатель, ваша супруга или возлюбленная никогда не преклонится перед вашей ученостью и мудростью. Женщине в домашнем обиходе необходим человек, который мог бы поживее исполнить любое ее поручение, не подвергая его критическому разбору и вообще не высказывая о нем собственных суждений, хотя бы и самых возвышенных и гениальных, который умел бы как следует держать на руках ребенка и не очень жаловался бы на пережаренное или недожаренное жаркое за обедом. Вот какого рода мужей любят чувствительные женщины, а вовсе не научных или литературных светил, которые ровно ничего не смыслят в хозяйстве и в детской, и своей страстью к оригинальничанию, готовы перевернуть вверх дном весь житейский уклад.